«Ох, что за мерзость!» – спросила она, сев на плечо. «Золотая молодежь, плюс любитель допинга». Пожал я плечами. «Фу, какой же он немощный, можешь его победить, чтобы мы пошли быстрее играть?» – спросила девочка, как будто не осознавала серьезность ситуации, но вот такая она ветреная, дух ветра Сильва. «КХМ, тавтология получилась. Как хочешь, но после боя у меня будут дела, но обещаю полетать с тобой, дух ветра», — сказал я и поднял меч над собой, начав создавать порывы ветра, которые начали сдувать огонь райзера. Я решил закончить этот бой. В следующий миг произошло несколько событий. Первое, созданное торнадо попало в райзер, откинувшее его об одну из огромных шахматных фигур, после чего тот упал на землю, и второе, мое использование усиленной поступи, с помощью которой появляюсь за его спиной, пронзая то место, где находилась змея офис, убивая ее 10. Ну и последний шаг, я создаю печать льда, которая начала поглощать окружающую ману, создавая глыбу льда, в которой застрял райзер. Оказавшись в нескольких метрах от своего творения, я наблюдал, как он пытается выбраться, но любое использование маны было бессмысленным, так как оно только наращивало больше льда, отчего через несколько секунд тот потерял сознание. От неожиданного прекращения допинга силой офис, так и от того, что лед попал в организм. «Победитель, Оманака», — объявила Грейфия, а я быстро развеял заклинание, чтобы обмороженный феникс окончательно не превратился в генерала Сосульку. После этого на арене появилось несколько личностей, одной из которых была Риас, которая, подбежав ко мне, быстро обняла, на что я снял шлем и поцеловал ее при свидетелях, которые сильно, ох, удивились такому исходу. Оторвавшись от ее губ, я посмотрел на остальных. Это была знакомая горничная, которая теперь смотрела на меня с интересом. Старшая сестра Риас, которая очень похожа на нее внешне, разве что на две головы выше и глаза другого цвета. Остальные были представителями перства райзера, которые осмотрели его прежде чем телепортироваться, наверное, в лазарет. Что же, победа за вами, маг-контрактор. Можно сказать, вы удивили всех, победив бессмертного, — сказала Сазикс. Чего вы хотели добиться этой победой? Ну, поначалу я желал восстановить справедливость и помочь Риас, но позже, утром, у меня появились подозрения, что совместимость наших душ слишком высока, так что, возможно, и ради любви. Вы романтик? — подняла бровь сатана. Не совсем, вроде как стараюсь отталкиваться от желаний, а если они говорят, что вместе с Риас будет приятно жить, так почему бы и не постараться ее добиться? Постараться — выглядело это как избиение младенца. Райзер не сравнится с теми инструкторами, которые тренировали меня. Тем более последнее заклинание было ультимативным, так что он мог его не пережить. Сказал я и увидел скептицизм в их глазах. Представьте, что за место льда, я выбрал бы что-то с атрибутом святости, которое вам враждебно. Блин, я бы мог унизить его еще сильнее, выбрав определенную субстанцию. Ясно. Давайте телепортируемся в более удобное место для переговоров по поводу моей сестры, но прежде, я бы хотела узнать, кто это на вашем плече, — спросила она, из-за чего все перевели внимание на фею. Познакомьтесь, аватар стихии ветра, Сильва, у меня с ней подписан контракт. Коротко представил я ее, умолчав о многих деталях, но и этого хватило, чтобы удивить всех. Что же, мастер, вижу, что вы будете заняты ближайшее время, так что я пойду полетаю с кем-то другим, — сказала она и исчезла. Вы все больше удивляете нас, Ома. Я стараюсь, — сказал я с ехидной улыбкой, на что Сазикс улыбнулась и вошла в открывшийся портал, а мы последовали за ней. Оказались мы в кабинете, где кроме нас находились еще два сатаны, это от жука Вильзевула и Серафа Левиафан. Приветствую нынешних сатан. Помахал я рукой, на что Сера повторила мой жест, а от жука просто кивнул. Итак, ты предлагал замену SL зам Феникса? — спросил он, переходя к сути нынешнего собрания. Ага, но кроме этого я бы хотел, чтобы Левиафан позвала свою сестру. А при чем здесь Саночка? — удивилась сатана, косплеющая девочку-волшебницу. Ну как же, вроде как недавно я исполнил ее условия брака. Что, почему я об этом не знаю? — воскликнула она и создала портал, в котором исчезла. Удивился от жука, на что я улыбнулся. Хочу проверить обеих сразу на совместимость души и резонанс, можете даже скопировать ритуал, вдруг в дальнейшем он вам пригодится, а пока можно будет обсудить сделку, — сказал я, присаживаясь в кресло и убирая доспехи в карту. Никогда не видел такой святой механизм, наверное, потому что он был создан не библейским богом, и по сути я его первый обладатель», — ответил я и поменял карту, из которой на столе появились колбы с зельями здоровья, маны и выносливости, соответственно красного, синего и зеленого цвета. «Итак, приступим к заключению контракта. Я вам даю зелья, сравнимые по силе с эсэлзами Феникса и методику их производства, взамен на добрые отношения, как будущего зятя двух столпов демонов», — сказал я, когда из портала вышли с Стрыситри, и услышав последнее, Сона покраснела как помидорка. «Хаэм, а какова методика создания?» — спросила Джука, и взяв одну из бутылок, начала их анализировать. «Очень проста, и по сути используется то заклинание преобразования, которым я заковал Райзера в лед. Только на выходе настраиваем разные эссенции, которые нужны. Из-за этого это сложно назвать зельями, но я по привычке использую данные термины. Кстати, вкус у них разный, если использовать разный исходный материал, а то я опробовал классические зелья лечения на рынке, и вкус у них был ужасный. Значит, зеленый — это физическая выносливость, а синий восстанавливает ману», — спросила Сазикс, на что я кивнул и сел в позу Икаригинда. «Но есть одно «но», которое мы все осознаем. Эсэлзы Феникса были как один из останавливающих факторов в буйных головах. Если демон подумает трижды, а стоит ли ему делать что-то опасное, зная, что у него есть шанс быстро регенерировал раны, то с большим количеством зелий, которые я предполагаю, кто-то может подумать о начале войны, которая новому поколению не нужна. Вроде как у падших этим грезит Кокабиэль, а у демонов фракция старых владык. «Вы правы, и что вы намереваетесь сделать?» — спросила Левиафан серьезным тоном. «Но вот ее наряд. Я думаю передать рецепт зелий в руки тех, кто поддерживает мир. Гримари подойдут больше всего. Ну и надо будет подумать, каким количеством зелий будет пополняться рынок демонов, чтобы и денежки были, и фениксы не сильно обиделись. Это вы сделаете сами, так как я не хочу лезть в ваши хитросплетения контрактов. Это странная цена за рецепт зелий. Разве? Вроде как две принцессы кланов демонов — хорошая цена за это. И то я торгуюсь, чтобы демоны не сильно возникали тем, что я заберу освободившуюся Риас, а у Соны я выполнил ее требования», — сказал я и увидел, как упомянутые демоны девушки переглянулись и начали шушукаться. «А ты коварный маг», — сказала с улыбкой Сера, после чего посерьезнела. «Если обидишь мою дорогую Сатян, я тебя накажу. Ты уже меня наказываешь тем, что заставляет смотреть на сатану в образе девочки-волшебницы», — честно ответил я, на что она надулась. «Бу, чем тебе не нравятся девочки-волшебницы, честно?» — спросил я и начал загибать пальцы. «Дети, сражаться с хтоническими, сильными существами, некоторые из которых не против сделать их женщинами преждевременно. Странные трансформации со всеми этими спецэффектами. Нереалистичная последовательность событий, в которой дети побеждают там, где не все взрослые хорошо развитые маги справятся. Ломающие мозг сеттинги по типу девочки-чудопилочки 11. Я могу еще привести примеры, но это самые главные, отчего девочки-волшебницы у меня на уровне неприязни с мирами китайских культиваторов». «А с ними что не так?» – неожиданно спросила Джука. «Во-первых, перед каждым приемом надо проговорить его название и ранг. Во-вторых, постоянные бои, основанные на том, чтобы поставить простолюдина на его место, когда виновный в ситуации оскорбил ГГ, не зная его сил, получил за это по шапке и побежал жаловаться старшим. В-третьих, то, что на предыдущем моменте могут столкнуться люди, способные разрушить мир одним движением брови. Я вот себе представляю человека, характер которого похож на Райзера, и он начинает быковать на великого красного, а тот, удивленный таким событием, давит клопа и случайно ломает землю». «Ясно», — сказала Сазикс, моргая глазами, стараясь развидеть представленную картину. «Тогда мы подписываем контракт». Перед нами появился контракт, который мы все внимательно читали, а я еще 5 раз перечитал, проверяя его на всякое скрытное, которого на удивление не оказалось. Подписав его и 3 копии, которые я тоже проверил, я передал свиток Грейфи, которая забрала в свой пространственный карман как свиток с нужными рунами преобразования, так и колбы. «Ну а теперь проверка наших душ», — сказал я, доставая из рукава очередную карту, которая высвободила магический рунный круг, в который я встал и позвал сначала Риас. Как только она встала рядом со мной, руны засветились и, просканировав нас, создали небольшую карточку, которую я быстро взял и позвал следующий Сону. Как только второе сканирование закончилось, я начал рассматривать карточки. «И?» — спросил Риас, которая хотела посмотреть еще первый результат. «Ну, у Риас нынешний резонанс душ 30%, а у Соны 15. «Это хорошо?» – спросила Сазикс, на что я улыбнулся. «Это хорошо, если знать, что у самой крепкой семьи людей, которая живет нога в ногу и понимает друг друга с полуслова, эталоном резонанса может быть 20%. Но самое главное – это совместимость душ, которые у обоих на высоком уровне. У Риас 80%, у Соны 60%. Именно от этой совместимости будет понятно, насколько быстро повысится резонанс. То есть, если я начну сейчас вести отношения с обеими, то через год мы будем очень крепкой семьей, что даже после смерти сможем встретить друг друга. Но ведь ты умрешь быстрее, нежели мы, демоны, — высказалась Сона взволнованно. А хрен вам, я очень живучий и правильно развиваюсь, отчего смогу сравниться с долгожителями, это первое, а второе — жизнь после смерти не заканчивается попаданием в рай, ад или чистилище, как проповедуют священники. Наш мир пронизан механизмом и создан был теми, кто выше богов, и называться циклом перерождений, пронизывающим миллиарды миров, так что после смерти можно переродиться в другом мире. Ну а механизм видит резонанс души, подстраивает само появление этих душ в одном мире, — объяснил я, заставив всех задуматься. Так, думаю, что раз мы обсудили все вопросы, то пора одному магу забрать принцесс в свое логово, — сказал я, подойдя к Риас и Соне, и обняв их за талии, создал круг переноса домой. Теперь ты ответственен за наших сестер, если обидишь их, то будешь наказан. Да, только посмей их обидеть, волшебная девочка Левиафан накажет тебя, — сказала Серафал, взмахнув своей магической палочкой, которая фанила в магическом зрении как атомный реактор. Кивнув им, я совершил телепортацию, и мы оказались у меня в комнате. «Ахтунг Хинтай, я предупредил, оставь надежду всяк сюда входящий». Улыбнувшись девушкам, я поочередные поцеловал обеих, начав снимать с них школьную форму, а они занимались тем же самым, попутно помогая мне. «Знаешь, Сона, а ты выросла в нужных местах», — прокомментировал Риас, увидев фигуру черноволосой, когда та сняла лифчик, показывая свою грудь, которая была на треть меньше, чем у подруги, когда я впервые встретил Риас. «Кажись, мои советы дали свои плоды, и она начала догонять подругу», — сказал я и поднял по одной груди у каждой и поцеловал их. «Но все равно я больше». «Ах», — простонала она, когда я прикусил ее сосок. «Риас, не дразни Сону, иначе, как рыцарь справедливости, мне придется помочь ей быстро набрать массу», — сказал я и, повернувшись к Соне, поцеловал ее. «Как?» — спросила Гримари, снимая юбку и трусы, показывая все прелести. «Биомантия и несколько больших кусков мяса, после чего у вас будут одинаковые формы. Но мне нравитесь вы обе, каждая хороша по-своему. То есть тебе не нужны большие, МГФМ?» — задала вопрос Сона, на что я опять заткнул ее поцелуем. «Самое важное во внешности женщины, ну кроме красоты, которой она будет привлекать мужчин, это три места: матка, в котором будет расти дитя, бедра, которые освободят его, и грудь, которая будет кормить его. Так что да, вы обе мне нравитесь такими, какими вы есть, но все же Соне нужно стать похожей по фигуре на Риас до нашей встречи. Риас, прекратите это соперничество, так как ее фигура уже максимального размера, который мне нравится, больше уже будет перебором», — сказал я, снимая трусы и показывая свой член, от которого Сона в шоке вздохнула. «Так, чтобы вы обе получили удовольствие», — проговорил я, и, прокусив палец, сложил несколько печатей, создав кровавого клона, знание о котором я получил из купленного свитка. Наверное, все из вас слышали или читали о использовании теневых клонов в сексе, но это бессмысленно. Во-первых, клон не может передать генетический материал, он сразу исчезнет после того, как кончивший клон пропадет. А вот такой как раз годится для этого занятия. Удивившись моей копии, Сона и Риас облизнулись, увидев два ожидающих обслуживания члена. Поэтому, когда мы сели, они устроились между ног и начали обсасывать члены и после стараться заглатывать их. И похоже, эти двое любят соревноваться во всем, так что уже через несколько глотков они смогли проглотить всю длину 25 сантиметров, после чего принялись за массаж, используя как стенки пищевода, так и язык. «Ух, я думала, это будет сложнее», — сказала Сона, и это было зря. На ее глазах член вырос еще на 5 сантиметров в длину и 2 в ширину, после чего клон начал толкаться обратно в уютные ножны. «Два бета. Сука, как мне это исправить? Я не знаю, что здесь не так, помогите». Увидев это, Риас посмотрела на меня с таким желанием, что я повторил метаморфозу, после чего начал гладить Риас, которая самостоятельно заглатывая на всю длину, тогда как Соне приходилось помогать с этим. Через какое-то время мы оба схватили их за головы и прижали к паху, начав кончать им в пищевод. «Ммм, это очень вкусно», — сказал Риас, после того, как слезала всю сперму с моего члена, когда я улыбнулся, видя бегущую дорожку по ее бедрам. Встав с колен, они обе толкнули меня и клона на спину, после чего, поднявшись на кровать, приставили киски к членам и синхронно начали насаживаться на два бревна. Как только я уперся в их плевы, они замешкались, пока я не положил руки на их бедра. Кивнув тем, быстрым движением насадились на оставшуюся длину, от чего вскрикнули от боли, а я же от тугости их влагалища, которому пришлось открывать проход в утробы под давлением моего члена. Сжалившись над ними, я вернул нормальный размер агрегата, из-за чего их животы больше не выпячивать, как будто они беременны. После их кивка, я начал медленно двигать тазом, а когда и сами девушки начали двигаться, наше удовольствие увеличилось в два раза. Перехватив Риас, Аклон Сону, мы поцеловали их, и начали массировать их груди, из-за чего те стонали нам в рты, после чего кончили во второй раз, стараясь выдавить соки из наших членов, но мы выстояли первый раз, и второй раз, когда меняли позу, оказываясь сверху девушек. Видя, как они тяжело дышали, мне в голову пришла одна идея, на что я наклонился и прошептал вопрос каждый. «Волк или кот?» «Волк», — ответила Риас. «Кот», — одновременно сказала Сона. «А зачем?» Получив ответ, я начал пользоваться связью с фамильерами, чтобы получить их атрибуты, в том числе и форму членов. «Ах!» — воскликнула Риас, когда ее киска подстраивались под новые реалии, а я наклонился перед ней, чтобы поцеловать ее, играясь с немного удлинившимся языком. Сама же Риас обхватила мою спину одной рукой, второй зарываясь в белую гриву волос, отросшие в форме полуоборотня или скорее полузверя. Постоянно крича от удовольствия, когда узел проникал в нее и с чпоканьем покидал пределы ее половых губ. В это время Сона мычала в подушку, когда ее перевернул шестихвостый Нека, и таранищий ее киску не менее цепким членом. От новой формы предел выносливости был достигнут, и мы оба достигли пика, начав наполнять их утробы. Те же достигли тоже своего предела и сжали члены, не дая им покинуть матки. «Блядь, мы точно забеременеем», — сказал Сона, повернув голову и увидев, как живот Риас немного наполнился. «Не беспокойся, я умею контролировать фертильность, так что сейчас вам грозит лишь ненадолго пополнеть», — сказал клон и, вынув член, использовал белую жидкость для того, чтобы смазать анус. «Я же в свою очередь намеренно убрал узел, чтобы высвободить член из плена Риас, чтобы повторить действие». «Пожалуйста, нежнее», — попросила Сона, на что ее ушко было немного покусано, когда член проник в ее девственную попку. Риас же промолчала, когда я входил в нее, чтобы мы оба простонали, когда вернувшийся узел проник в ее попку. Поняв, что она кайфует от этого, я начал шлепать ее по двум арбузам, скрытых под ее задницей, начав называть ее нимфоманкой. Последующий трах в такой позе был приятен для нас троих, поэтому очередная кульминация настигла нас только через 10 минут, отчего мы оба прижали девушек к кровати, начав наполнять кишечник демонов, которым как-то не надо использовать туалет. Вся еда у них трансформируется в ману, пополняя резерв. Наверное, это и ждет те порции спермы, которыми я сегодня поделился с девочками. Видя, что они уже все, я отменил слияние с фамильером, а после коснулся клона, чтобы поглотить его и получить все набранные воспоминания и ощущения. Сделав это, я лег между Соной и Риас, обняв обеих и проваливаясь в сон. Хентай закончился. Можно отдергивать занавески с окон, отпирать двери. Правда, вот очутиться в знакомых апартаментах я не ожидал, поэтому задал закономерный вопрос. «Мне не нравится тенденция попадать к тебе навстречу после секса», сказал я, обернувшись, чтобы увидеть Зилтрича. «Это всего лишь совпадение», — ответил он с широкой улыбкой. «К следующему разу, я изучу, как создать духовные экскалибуры, вместо слов тебя будет приветствовать он», — предупредил я, на что он убрал улыбку и прокашлялся. «Тут я нашел очередной интересный мирок. Не хочешь спасти небольшую группу девушек, которые пополнят твой гарем? Старик, когда ты с Вахой заделался?» — задал я вопрос, на что тот вернул улыбку. Когда в одном из миров содействовал сближению Эми и Ширейта Сакирин, после чего у них родилась двойня, спасшая мир от сингулярностей, сказал он, после чего я тоже улыбнулся. Значит, близнецы Ритсука Фуджимару их дети, а разные гендеры отражают вероятность, какого пола будет иметь ребенок, Ритсука и Гудака, в каких-то мирах они рождаются оба, ответил он. Ясно, так какой мир ты нашел? О, он очень интересен, тем, что в нем есть отравляющая вся энергия, но люди научились ее обуздывать в каком-то плане, но из-за этого уменьшилась рождаемость мужчин, а также то, что отравление может превратить мужчин в монстров, а девушек в подобие зомби, агрессивных к людям. Но на стороне людей есть специальное обучение девы-валькирии, которые с легкостью их побеждают. Вот после последнего предложения я догадался, куда этот старпер хочет меня отправить. «Ханкай?» – спросил я, надеясь на отрицательный ответ, но этот старик кивнул с улыбкой во все 30 зубов и 2 клыка. «Бля, та вселенная похлеще всяких насуверсов и тайпман, которые перескакивали с начала истории, в ее предысторию, а потом еще альтернативные варианты событий. Да то, что они экранизировали разные арки Великого Приказа, лишь цветочки с этой китайской историей прыгающих с разных временных отрезков событий в другие миры. Ну тебе не надо прыгать по мирам, только остановить виток событий, забрав ключевых для сюжета персонажей из начала событий. События игры или истории, решил я уточнить. Начало третьего удара, ответил он, на что я задумался. Ну думаю, сначала я закончу глаза, а после того, как привыкну, отправлюсь в гости к этой жестокой пародии на 11-е вселенные. Кстати, как обладатель калейдоскопа, твой проект «Глаз» тянет на очень высокий уровень таинств. Поздравляю. Ага, не зря идею вида «Глаз» я взял из аниме, где они назывались божественными, но это только по виду, функционал у них другой, и как раз тот, который позволит прибить 500-летнего ископаемого и его клонов, а также найти одну потеряшку с зубастой шизой, сказал я и задумался. Ты там точно не приторговываешь видео моих пикантных моментов особым покупателям? Нет, я этим не занимаюсь. А альтернативные копии? Они могут, но они никак не видят тебя, успокоил меня Зилтрич. Ну ладно, пойду готовиться к этому миру. Хм, интересно, получится ли с помощью глаз обойти ограничения порталов и закинуть кое-куда бомбы, проговорил я напоследок, возвращаясь в свой мир. Оказавшись в реальности, я вспомнил, что нахожусь в объятиях двух демониц, которые закинули на меня свои изящные ножки и использовали мои руки в качестве подушки-обнимашки. Посмотрев на все это, я тяжело вздохнул и воспользовался телекинезом, чтобы использовать карту клона, и тот заменился со мной. Правда, в следующий момент обе открыли глаза и посмотрели четко на меня. «Ома?» – спросил Риас, одним ударом развеивая теневого клона. «Ты куда?» «Я в лабораторию закончить проект, а потом в другой мир наносить добро и справедливость», ответил я почти честно. «Клона я оставил, чтобы вы не заметили моей отлучки, все равно он не отличается мышлением от меня, и информацию я от него получил бы при развеивании. А можно с тобой?» – спросила Сона, на что я прекратил дурачиться. «К сожалению, нет, тот мир не очень безопасен, но позже я обещаю вам познакомить с украденными. КХМ, Ома», – протянула Сона, на что вздохнул. «Я все, что смогу, расскажу потом, когда вернусь», – честно ответил я, но не обещал, что в подробностях. «Хорошо, я это запомню», – сказала Сона, продвигаясь и обнимая Риас. «Это займет примерно день, наверное», – сказал я и телепортировался в домен рыцарей и фей, направившись к лаборатории, где меня встретила ожидающая Мерлин с десятком целителей, которые готовились к проведению операции по пересадке глаз. И почему мне вспоминаются истории из фанфиков по Наруто, где каждый второй ниндзя-врач мог без проблем пересадить шаринганы или бейкуганы без проблем и последствий. Вроде только однажды сказали правду, и это был момент, когда Обито отдал Какаши глаз, и из-за неопытности третий Какаши не мог полноценно использовать глаз. После пересадки надо будет потренироваться с ними, и перейдя в другой мир, удостовериться, что они нормально подключатся к информационной сфере планеты. Думал я, когда лежал на операционном столе, когда она началась. Глава 12. «Блин, я с этой повязкой и цветом волос похож на Годжо Сатору», сказал я, левитируя где-то в Тихом океане. «Что я делаю посреди океана? Откуда вышел, там и остался, начав практиковаться в новых способностях, комбинации которых пришлось создавать, чтобы добраться до суши? Правда, перед этим наложил на себя сокрытие и создал барьер, за которым меня не будет видно через спутники, так как в мире Хонкая технологическое развитие шло куда быстрее из-за овладения энергией Хонкая. Кстати, очень интересный факт, энергия Хонкая имеет такой же механизм работы, как мана в Марвеле, то есть дарованная кем-то, большая вероятность, что волей Хонкая, но нет, эта сущность тут ни при чем, она как посланник Хонкаем, а самым главным злодеем является Игдрасиль, который уничтожает прогнившие листья. Мда, механизм кармы здесь хорошо работает, можно сказать, что чересчур, но это по меркам человеческого разума. Это как отрубать всю ветку, на которой испортился один листок. Так неправильную метафору я выбрал, но это ближе всего к моему пониманию. Если подробнее, то вспоминаем, как появляются хищеры. Первый появился в Берлине, и оказывается был убит своим братом, хотя это здешний вариант событий, который быстро прибрал себе кристалл, став цепным псом Шиксела. Второй стала Сирин, которая вообще-то была жертвой экспериментов по развитию иммунитета против ханкоэнергии. Третий появилась Мэй и проявила себя после долгого издевательства и будет подтолкнута к этому взрывом ханкоэнергенераторов. Хех, вот 100%, Наруто бы точно стала хишером, если бы в ее мире был ханкой. Я бы хотел посмотреть на это, но сам вызывать такое я не буду, сам голову скручу обидчиком. Так, не забываем про общее количество мразей, что есть везде и в каждой ветке власти, и видим, что чаша весов переходит на грань зла, после чего начинается механизм очистки. Сначала слабый, в мир направляется больше энергии хонкая, из-за чего у людей начинается больше проблем, хонкай монстры, а потом появляются хишеры. Механизм имеет свою логику, которая раскидывается шансами, и которые люди не видят. Отличным примером является другая ветвь миров Игдрасиля, Геншин, в которой за управление взялась та версия Кианы Касланы, да-да, та неизвестная богиня, и по сути она стала истинной богиней того мира, возглавила остатки разрушенного мира и сделала из них что-то нормальное, хоть и стагнирующее. Ведь каждый, кто играл в игру, не видел разных мразей и манипуляторов среди правителей или у власти, кроме тех, что по сюжету сразу показаны злодеями. Их темная карма не сильно влияет на весы суда для ее мира. А для тех, кто спрашивает, где ханкай, то почему вы не подумали о том, что ее могли переименовать в энергию бездны? И аналог Валькирии там есть. Избранные глазами бога отлично подходит на эту роль, только из-за того, что энергии ханкая меньше, то мир меньше похож на 11-е вселенные, где есть жесткий перекос в женский пол. КХМ. Теперь я понимаю, как происходит процесс запроса в Гугле, только поменять компьютер на мои мозги, а информационную сферу планеты на сервер, а Игдрасиль по аналогии с выстроенной аналогией будет всемирной сетью. Помассировав виски, я приподнял повязку, чтобы посмотреть на глаза, дизайн которых я бессовестно скопировал с аниме «Стражи Барьера» и главного героя Леонардо Уэтча. А что, стильненькие пентаграммы в глазах, только ГГ не мог их вырубить, поэтому ходил с прищуром. Я же могу это сделать легко. Выключив глазки, я проморгался и продолжил смотреть на свое отражение в воде. Блин, и только на третий день индеец по прозвищу Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме не было четвертой стены. Я очень похож на Кевина Каслана. Тот еще фрукт, чьи мотивы уничтожить Ханка и его порождение, как там было сказано про его группировку Ермургант. Подготовить человечество к новому коллапсу. Мда, а сами сидели смирно 1500 лет. ХМ, интересный факт, здешний Мерлин являлся лидером организации «Мировой змей». Так хватит отвлекаться на разную ненужную сейчас информацию. Пора предотвратить судьбу нескольких милашек, и первым делом отправимся в Нагазару, к одной они повелительнице грома и молний. Накладываю иллюзию на маску, которая предназначена для быстрого охлаждения глаз, чтобы ее не видели, и надев ее обратно создаю портал в город, достойно оценив то, что мне больше не надо быть вместе, чтобы запомнить координаты места, надо просто увидеть место через информационную сферу, после чего сделать шаг и оказаться в переулке между многоэтажными зданиями. Получив из той же сферы информацию о направлении к Академии Тиба, я начал вальяжно идти, привлекая внимание девушек. Эх, варианты 11-х миров. Неужели Игдрасиль имеет мужской пол, из-за чего мужчины превращаются в гротескных монстров? А женщины сохраняют свои черты, становясь даже красивее. Мда, ответ убил наповал, что это было случайностью, но ничего менять не будет. Ну ладно, просто сейчас даже в обычной одежде и с легким отводом я стал запоминающейся фигурой в головах женского пола. Не спрашивайте, как у них это получилось, но мне даже пришлось накладывать маскировку посерьезней, и от людей, и от электроники, чтобы продолжить спокойный путь. Добравшись до Академии, я уже видел, где находится моя цель, а также я видел броню, которая следила за Мией с крыши соседнего здания. Как же плохо, что не все произведения появляются в других мирах. Вон в «Черве» хорошо описано, кем может стать жертва буллинга, тем более подставленной антиэнтропией, ради своей безумной теории о хищниках и травоядных. Подойдя к стене, я поднялся с помощью воздушной платформы до нужного окна, после чего отодвигаю его в сторону и захожу внутрь, рассматривая две фигуры изгоев в классе идиотов. Это были вышеупомянутые Райден Мэй и Киана Каслана. Их флешбеки ничего по сравнению с реальностью. Даже я был целью буллинга и только один раз сорвался на обидчика. Я тогда идиота хорошо приложил об пол и был оправдан тем, что вот как-то странно выходит, что я один вышел против пятерых. Но здесь, можно даже сравнить с той же Тейлор Иберт, которую оскорбляли буквально все возможное время, как то много упоминаний библейских наказаний. Вернемся к реальности. Волосы в бумаге, стол исписан в пожеланиях смерти и честно я не хочу больше смотреть на это. Когда очередной придурок решил бросить в нее бумагу, я перехватил его руку и сильно сжал, отчего тот привлек внимание всех своими криками. «Кто вы такой и как проникли в класс?» Встревожился учитель, анализируя ту информацию, что я оставил на видном месте. «Да так, прохожий, который решил прекратить один фарс», ответил я и заблокировал удар свободной рукой, прежде чем нанести удар лбом по парню, окончательно вырубая хулигана. «Вы понимаете, что за нападение, а за школьный буллинг нет никаких наказаний», перебил я учителя, который напомнил мне двух персон. Одного из вышесказанного червя, и второго из моей геройской академии, которые, зная об издевательствах над главными героями истории, ничего не делали. Она заслужила это, ее отец, Райден Рёма, виновен в коррупции. Подала голос одна из куриц, на что я тяжело вздохнул. Вы слышали пословицу, что дети не ответственны за грехи отцов? Явно что нет, и проповедуете социальный каннибализм. Покачал я головой, прежде чем поднять взгляд. Я же не зря сказал про фарс. После этих слов в моих руках появилась молния, попавшая в телевизор, который включился по моему желанию и начал транслировать очень интересную запись с кабинета главы компании Massive Electric Corporation, в особенности переговоры Рёмы и Кокалея на повышенных тонах, в которых та желала содействия в том, чтобы отец передал свою дочь в руки антиэнтропии. Но тот, как настоящий отец лишившейся жены, не хотел этого делать по понятным причинам. После этого запись переходит на кабинет Кокалея, где она отдает приказ подставить Рёму, и опять переход, где темная фигура одной из агентов организации загружает фальшивый компромат на сервер корпорации. «Это ложь», — скривилась очередная курица, на что я улыбнулся и потянулся к глазам, точнее к появившейся маске. «Эта запись сделана с самого честного носителя в мире, самой планеты», ответил я, после чего посмотрел на шокированную Мэй, которая сделала шаг ко мне. «Что с моим отцом? Что с ним?» Смотрела она на меня с надеждой, на что я лишь опустил взгляд в пол, получив ответ. «Его ликвидировали фальшивые полицейские, когда тот попал в тюрьму», сказал я и сделал быстрый шаг к ней, вонзив в ее грудь руку, которая стала прозрачной. Все шокированно застыли, когда я это сделал, но больше всего они обомлели, когда я вытянул из нее кристалл пурпурного цвета. Держа кристалл, успеваю подхватить упавшую в обморок девушку и положить ее у стенки, прежде чем создать меч из ветра и заблокировать усиленную энергией Хонкая биту. «Что ты сделал с Мэй Семпой?» — спросила разозленная Киана, на что я посмотрел за ее плечо и остановил пулю, которая была нацелена на меня. «Она без сознания. Я просто избавил ее от ядра Хишира, но мне придется вернуть его, так как в нем часть личности и души Мэй, которая преобразовывалась в Хишира. А пока, думаю, что надо наказать тех, кто это подстроил. Беатрикс», сказал я, и из моей тени появилась моя фамильяр, которая похорошела во время отдыха. «Можешь схватить девочку, как прикажете, мастер», сказала она и совершила рывок на улицу, покрыв трещинами то место, где она стояла, и сломав стекло. «Кстати, тебе тоже нужна помощь с одной вещью внутри тебя, но у тебя немного другая ситуация», вернул я внимание на удивленную Киану. «Что ты имеешь в виду?» «Ох, давай поговорим об этом в обстановке, когда нам не будут мешать», сказал я и создал вокруг нас купол, когда несколько из скрытых агентов антиэнтропии среди учеников достали пистолеты и начали стрелять по нам и лежащей Мэй. «Что?» — повторно удивилась Каслана, когда сделал взмах и разрезал атакующих, невзирая на то, что это были дети. «Они взяли оружие и желали нас убить, так что сами виноваты. Проваливайте, если жить хотите», — обратился я к простым гражданским и вернул внимание на окно, за которым появился робот, который вроде как охотился за Кианой после последнего урока. «Курака», — призвал я второго фамильяра, которая создала пламя, начавшее плавить робота. «Так, пока у нас есть время, займусь нашей спящей красавицей с раздвоением личности». Сказав это, я раздвинул парты и стулья, «Для того, чтобы очистить место для работы. Что ты хочешь сделать?» – спросила Киана, направив на меня биту. «Сейчас надо помочь мне и ее самому сильному воплощению нормально разделиться, чтобы она не обезумела, так как воссоединить их будет крайне сложно и нужен специалист по ментальной и духовной магии. Никогда не думал, что появление Хишера – это взятие самого сильного перерождения и перенос его как второй личности, которая сильно влияет на разум носителя и в дальнейшем берет его под контроль», — сказал я, достав гримуар, из которого вылетели карты, начавшие выжигать на полу рунный круг, в который я перенес бессознательную Мэй, прежде чем посмотреть на встревоженную Киану, волнующуюся за свою подругу. «Сейчас я окончательно разделю Райден Мэй и Хишера Грома, после чего создам для второй тела». «Стоп, ты хочешь помочь Хишеру?» — сжала она биту. «Не Хишеру, а той девочке, ставшей жертвой буллинга и интриг, и ее самому сильному воплощению, которую вы называете Хишерами, чтобы потом отвязать ее от контроля Хонкая, чтобы та была свободной», — сказал я и посмотрел в окно, где фамильеры развлекались. «Если коротко и ясно, я заканчиваю процесс создания второй личности, после этого создаю оболочку, в которую помешаю ядро Хишера, которая начинает развертываться, и в этот момент я убираю контроль Хонкая над второй личностью Мэй. Возможно, позже я уберу пустое ядро и сделаю нормальное моноядро. Так понятней?» – спросил я и увидел кивок, после чего начал работать. И ох, как я рад своим глазкам, которые давали подсказки в этом процессе. Можно сказать, я как хирург, знающий, что можно резать, чтобы не навредить пациенту, а что приведет к его гибели. Поэтому первый этап прошел успешно, и кристалл начал светиться, когда его начало обволакивать плоть от убитых, меняясь под внешность близнецами, только с рожками они и немного заостренными ушами. После этого я снова перевел свои руки в режим призрака, чтобы работать с душой, отсоединяя Хишера из-под контроля внешних сил. Как только я это сделал, я достал кристалл обратно из тела, и тот рассыпался на глазах. Что это было? Если говорить коротко, то система установлена и ее можно менять, а диск больше не нужен, — объяснил я понятными словами то, что я сейчас перед собой вижу. ХМ, память нынешней Мэй, а навыки воплощения. Что ты имеешь в виду под воплощением? В одной из жизней она была японским Ани и повелевала магией молний, и это перерождение было выбрано в качестве основы для будущего Хишера. Так ядро Хонкая я убрал, потом надо будет дать ей магическое ядро, чтобы восстановить все ее способности, — сказал я и поднялся с колен, закончив осматривать повелительницу грома. Ух, шел за одним количеством, а получу больше. Е, удивилась Киана от моих слов, на что я хлопнул себя по лбу. Забыл представиться, о Манака, пришел в этот мир, чтобы помочь красавицам и забрать их в свой мир, а всем плохишам дать по шапке, возможно, смертельно. Представился я, на что Киана кивнула немного заторможенно, но помотала головой. Ты хочешь нас украсть? В твоих глазах это выглядит так, но, например, Мэй в будущем должна была стать Хишером Грома и при своем высвобождении уничтожить Нагазару, но разве сейчас я не спас тысячи жизней, просто предотвратив это? Ну и логичным будет, если Мэй исчезнет из радаров тех, кто захочет использовать ее, или из страха перед монстрами, которых сами породили, — объяснил я, на что Киана кивнула, признавая мои слова обоснованными. Тем более и тебя я хотел забрать. Что? Я не могу, мне надо найти отца. Тебе не надо его искать, — сказал я и положил руку ей на плечо. Почему? — спросила она, на что я решил не скрывать от нее информацию. Посмотрев ей в глаза, я погрузил девочку в иллюзию, показывая ей то, как она была создана и стала заменой настоящей Кианы, которая известная как Дюрандель. Так значит, да, ты человек, просто была рождена не как другие, но ты не сама Сирен, как об этом думают все. Ведь сначала они создали эмбрион, который рос до возможности вселить в тебя кристалл Сирен, а до этого тело уже заняла новая душа. Так что не надо выдумывать что-то плохое, — сказал я, сжав ее плечо, чтобы поддержать. Что мне теперь делать? Ну, предлагаю принять мое предложение и переселиться в более нормальный мир. Тем более близнецов Райден я тоже заберу, — сказал я, уже давно почувствовал, как те проснулись и сейчас рассматривали друг друга, когда в комнате появилась Беатрикс, неся на себе и робота, и саму броню, а рядом с ней потягивалась Курока. «Мы закончили, хозяин дня», — сказала кошка, на что я кивнул. «Кто это?» — задали хором троица один вопрос. «Одна из тех, кого я хочу забрать. Броня-зайчик, одна из жертв влияния Кокалей, той женщины, которая ради экспериментов готова на серьезные жертвы. Она не жалеет ни детей, ни гражданских», — сказал я и, подойдя к девочке, снова перевел руку в призрачное состояние и, проникнув неглубоко в ее голову, чтобы вытянуть чип из ее мозга, после чего пробудил ее импульсом маны. «Броня поймана, да и ты знаешь, что это?» — спросил я, показывая чип девочке, чьи эмоции начали прорываться через ту травму, которая блокировала большинство эмоций. Увидев, как та начала плакать сквозь невозмутимую маску, Беатрикс опустила ее на ноги, точнее протезы ног, которые она получила при попытке спасти Зиэли, а я погладил ее по макушке, привлекая к себе внимание. «Я предлагаю, то же предложение, что им, забрать тебя в другой мир, ну а чтобы ты согласилась, я найду Зиэли в квантовом море, тем более сделать мне это будет крайне легко, с помощью глаз. Но сначала я собираюсь наказать Шиксал и антиэнтропию за их преступления, но первые же защищают мир», — заикнулась Мей. «Угу, видно, как защищают мир. Шиксал уничтожает китайский орден, просто потому что могут и им не нужны конкуренты, а Отто Апокалипсис создает сосуд для второго Хишира, которого сам и создал своими действиями. И мне надо объяснять, что сделал антиэнтропия, с тобой или с броней. Да, то, что эти организации пытаются подстроить теракты, последствия которые они сами убирают и получают спонсирование от правительства, отдельный разговор. Так что я думаю, пора сорвать маски с лиц этих монстров, а вам пока предлагаю перейти в этот портал и отдохнуть в новом для вас мире», — сказал я и наблюдал, как близняшки Мэй и Киана Каслана переходят в портал. «Вы обещаете спасти Зиэли?» — спросила броня, когда ее робот левитировал за ней. «Если я сказал, что это сделаю, то я это сделаю», — кивнул ей и закрыл портал, когда они оказались в домене рыцарей, забрав фамильеров обратно во внутреннее пространство души. «Так, а теперь накажем нескольких манипуляторов». Открыв очередной портал, я вышел в разрушенном городе, а если точнее, на телевышке. Войдя в студию, я снова использовал техномагию, чтобы починить старую аппаратуру и создать записи, которые начнут транслироваться на весь мир. А перед тем, как начать саму трансляцию, я отправил в три места те подарки, которые Шиксал и антиэнтропия подкладывали в генераторы Ханка энергии. После того, как произошли взрывы в офисе Кокалеи, Отто и лаборатории, где хранились его клоны, все экраны в мире начали показывать, как эти двое отдавали преступные приказы. Сам же я телепортировался на порог школы Святой Фрии, так как здесь была последняя, кого я хотел забрать в свой мир, ну кроме Зиэли и Виллионы, а именно Фухуа, или более известная как Феникс и наставница для азиатских защитников мира, которые под влиянием Шиксала предали наставницу и которая потеряла воспоминания, после чего стала слугой Отто, который сейчас превратился в пыль от взрыва своих же бомб. Направившись к воротам, я был остановлен подлетевшим дроном, который предупреждал меня о том, что мне запрещено находиться на территории Шиксала. Схватив его, я раздавил робота пальцами и кинул за спину как мусор. Когда на моем пути появились турели, быстро разрезаемые лезвиями ветра. «Тук-тук, блин», — сказал я, когда прогнул толстые ворота, сделав проход во внутренний двор школы Валькирии, и вокруг меня появились роботы побольше. «Назовите себя и причину вашего проникновения на закрытую территорию», — раздался голос из динамиков. «Вам не надо знать мое имя, все равно я вскоре покину этот мир, но здесь я ради восстановления одной справедливости, связанной с пребывающей здесь девушкой», — сказал я и повернулся в сторону того корпуса, где находилась Фухуа, смотрящая на меня из окна. «Я могу восстановить потерянные по вине Шиксала воспоминания, Феникс. Простите, но...» — не успел продолжить мой собеседник, когда я разрубил роботов и продолжил наблюдать за девушкой, которая открыла окно и спрыгнула на землю со второго этажа и подошла ко мне. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Все просто, я покажу тебе твои же воспоминания, только это будет со стороны третьего лица», — ответил я и положил руку ей на плечо, чтобы снова провести тот же прием, что и с сосудом сирен, после чего та, тяжело дыша, начала плакать от осознания того, что ее все использовали. «Я согласна», — сказала Феникс после того, как выпрямилась и стала за мое плечо, когда я смотрел на выбежавших из здания валькирий, но мое внимание привлекла одна с крашенными волосами. «Приветствую вас, Дюрандель, или мне надо вас называть настоящая Киана Каслана?» — поприветствовал я девушку в белом платье и копьем наперевес, прежде чем перевести взгляд на красноволосую девушку-преподавателя и на мелкую девочку, возраст которой больше, чем ее внешний вид. «Мурата Химика и Тереза», — Поприветствовал я их кивком, когда те остановились от нас на расстоянии 10 метров. «Фухуа», — обратилась наставница Валькирии к своей ученице, не понимая, что происходит. «Предательница», — направила Дюрандель свое копье на Феникса за моим плечом. «Она изначально не была вашей помощницей, а жертвой манипуляции одного чокнутого придурка. Ах да, сейчас он окончательно умер от своих же бомб, как и фабрика клонов. Там еще Кокалия подорвалась, а в сеть выложены все преступления Шиксала и антиэнтропии, так что ожидайте переформирования», — сказал я, взяв руку Фухуа и телепортировал нас подальше от Академии, что также позволило уйти от атаки взбесившейся Дюрандель. «Что дальше?» — спросила Фухуа, когда я посмотрел за край крыши, увидев несколько порождений Хонкая. «Ты идешь в новый мир, а я за еще одной потеряшкой в Квантовом море». Дал я свой ответ и открыл два портала. Кивнув мне, она зашла в портал, а я отправился в Квантовое море. «Так, а кроме нее можно заполучить ядро Хишера у брата-убийцы», — задумался я и использовал телепорт, оказавшись за Вильтом, который был в облике маленького ребенка. Не успев среагировать, его голова была снесена с плеч, а в моих руках оказался кристалл у Хишера разума. «Так, подарок для брони есть, и можно будет попросить ее посодействовать в техническом развитии домена. Хотя сейчас надо заняться Зиэли», — прокомментировал я, убрав ядро в карту, открывая портал во вторую точку Квантового моря, оказавшись в каком-то театре перед двумя тронами, на которых сидели близняшки красного и синего цвета. «Зиэли, я пришел забрать тебя и отвезти к броне». «Что?» – удивилась синяя. «Почему мы должны тебе верить, незнакомец?» — встала с кресла красная, прозванная фанатами Виллиона. «Потому что я уже забрал броню из этого ужасного мира и перенес ее в свой, пообещав ей помочь тебе», — сказал я и создал над своей рукой иллюзию тех событий, начиная с помощи третьему Хершера и заканчивая переходом в этот зал. «Тем более я могу разъединить вас, как я это сделал с Хершером Грома, вампирчик. Зачем тебе все это?» «Наверное, потому что меня возмущает ваша история. Те, кто сотворили с вами все это, ушли безнаказанными, а вам пришлось страдать». Пожал я плечами, когда Зиэли поднялась с кресла и положила руку на плечо двойняшки. «Он единственный, кто встретится с броней снова. Но, Зиэли, я понимаю, что ты неопытная девочка, но теперь тебе надо волноваться еще и за будущую сестру, которая хочет твоего внимания и родилась по сути из твоей души», — улыбнулся я, на что Виллиона покраснела и посмотрела на меня со злостью, но я улыбался, увидев покраснение у оригинальной Зиэли. «Пойдем?» — спросил я, открыв портал, в который мы все прошли. На той стороне нас ожидала броня, удивленная видом двух Зиэли, когда одна из них обняла ее, а вторая начала исчезать с надутым лицом. «Не обижайся, скоро у тебя будет свое тело, и ты сможешь подружиться со своей сестрой», — погладил ее по голове, когда она шокированно посмотрела на меня, прежде чем исчезнуть, впитавшись в Зиэли. «Кто это была?» «Хишер смерти», — ответил я, — «только ее появление было немного другим, нежели у хишеров в обычном мире. Поэтому она не агрессивна к окружающим, пока они не вредят основе. А пока идите отдыхать». Глава 13. Примечание к части. Писалось одним залпом с предыдущей главой. «Фух, как поживают мои демоницы?» — спросил я, выходя на тренировочную поляну в домене и привлекая внимание как старых учеников, так и новых в лице слуг Соны Ситри и ее самой. «А разве не быстрее развеять клона, чтобы получить его воспоминания?» — задала встречный вопрос Риас, на что я улыбнулся. «Быстрее, но я считаю это немного некультурно, вернуться и не предупредить своих будущих жен», — ответил я, на что они обе покраснели. «У нас все хорошо, и за время твоего отсутствия ничего, с чем мы не могли справиться, не происходило», — ответила Сона, на что я кивнул и все же развеял клона, получив его память. «Угу, значит, общую тренировку вы получили. Тогда сегодня можно успеть в данж», — сказал я, поправил планы на сегодняшний день. «Ты обещал рассказать, куда ты уходил, что поисковые заклинания тебя не видели», — сложила руки под своей грудью. «Скажем так, у меня есть друг старый вампир, чья способность просматривать соседние миры, и он так развлекается, когда не шутит над своими учениками, и иногда он предлагает такие предложения, от которых нельзя отказаться». «И что ты сделал?» «Ну, в этот раз я спас семерых девушек, чьи судьбы были тесно связаны с тем миром. А разве это не приведет к последствиям?» — спросила Сона. «Ну, главных злодеев я тоже ликвидировала, также раскрыл правду о их деяниях всему миру, так что если там есть люди, не похожие на обезьян с кнопкой запуска ядерной боеголовки, тогда все нормально», — заверил я ее. И где они сейчас? Они находятся в одном из высокоуровневых данжей, отдыхают от полученной информации. Чуть позже, возможно, придет в Куа, но не уверен, что им понравится быть в немного недотягивающем в технологическом плане обществе. «И ты нам не покажешь этот данж?» – спросила Сона, на что я, извиняясь, улыбнулся. «Ага, уверен, что тот данж вас сильно шокирует, да и превратит меня не просто в известного мага, а целью номер один для некоторых. Ясно, что-то ты выглядишь усталым», – подметила Сона, на что я пожал плечами, прежде чем подтянуться до хруста. «Ох, я просто получил крайне обширную практику в магии души, да еще создание магических ядер на замену тем, что были у спасенных, крайне ювелирная работа. Ты сделал что?» – ошарашенно спросили меня обе принцессы, на что я превратил свои руки в призрачные. «Ну как вам объяснить, оказывается, тот мир завязан на энергию, похожую на ману, но немного отравляющую все. Ну и у троих из них образовался ядро энергии, которое создавало альтернативную злую личность. Процесс этот непредотвратим, потому пришлось его закончить, но убрать влияние на новую личность, а потом создавать тела для них, из-за чего спасенных по сути стало больше». Объяснил я, что я имел в виду, но все равно видя ошарашенные лица. «Значит, мой муж хорош не только в бою, но и в специфической магии», — улыбнулась Сона. «Ага, тем более, когда наличие этих знаний позволит помочь другому человеку. Ладно, что-то мы заболтались, давайте поубиваем несколько монстров», — сказал я и, посмотрев по карте, направился к данжу орков, которые скорее похожи на пеглинов. Дальнейший небольшой поход показал, что девушки стали сильнее за счет развития своих навыков, ну а так как я больше занимался с компанией Риас, то понятно, почему они на голову превосходили команду Соны, но та тоже поразила меня своим умелым командованием. Благо, здешние награды разумные увеличиваются по мере увеличения количества отряда, поэтому каждый получил что-то свое, кто-то навык, кто-то предмет, подходящий к их способностям. После чего мы оказались в старом корпусе Академии Куа. «Кстати, Ома, после того, как ты ушел, начали распространяться новости, что у церкви украли экскалибуры», — сказал Риас, когда мы расселись и получили фирменный чай Якина. «Вау, неужели их беспечность настолько велика, и мой урок они пропустили мимо ушей?» — поднял я бровь, после чего увидел их удивление лица. «Помните тех падших, про которых я говорил, что разобрался с ними? Так вот, они заполучили монашку, из которой хотели извлечь святой механизм, но я успел раньше того демона, который устроил этот спектакль, и телепортировал ее в свой данж, а потом наведался к той церкви, и оказалось, что священник продал монашку». «Мда, и это святой отец?» — удивилась Акина, на что я пожал плечами. «Я не удивлен, церковь стала одновременно театром абсурда и мощным рычагом духовной власти, они и не такое могут сотворить, что может обойти обычную власть страны в жадности и алчности. Короче говоря, все следы ведут похитителей в окрестности Куа, и церковь подозревает демонов. Мда, похоже, святым дедом уже давно ставит прогулы в шестой палате. Это идиоту понятно, что все ведет к подставе. Ага, только не этим старикам, потому они послали сюда троих посланников с двумя экскалибурами». «Что, Акина, ты мне в чай случайно галлюциногенов не подсыпала? Это же, блин, настолько тупое решение, отправлять то, чего жаждет похититель, ему в руки, если он находится около города», — удивился я, понимая, что да, эти придурки так и сделали. «Завтра у нас встреча с посланниками церкви, и я бы хотела, чтобы ты на ней присутствовал». «Хорошо, тогда я подготовлюсь к ней», — сказал я, допив чай и поблагодарив Акина, поднялся с дивана и, проходя мимо Каника, погладил ее по голове, отчего та замурлыкала. «А ты чем будешь заниматься? Мне надо будет переговорить с сестрой насчет этой ситуации». «Ясно, скажи ей, что если ситуация примет скверный оборот, я продемонстрирую свой самый сильный козырь», — сказал я и покинул комнату, когда за мной направилась Хеда. «Ома, пода, ммм», — попыталась она обратиться ко мне, когда я закрыл ее рот поцелуем, на что та не возражала и обняла меня. «Думала, что я могу простить те годы манипулирования с помощью драконьей ауры, Хеда?» — спросил я, разомкнув на секунду губы, прежде чем продолжить поцелуй. «Я не контролировала это, а мне все равно, и теперь твоя попка не отвертится от наказания, только это будет после разборки с похитителями экскалибуров». «Хорошо», — сказала она и начала поправлять школьную форму, когда мы направились по домам. Вот только на пороге дома я увидел троих знакомых монашек. «Ома, привет!» — воскликнула знакомая заводная непоседа Ирина Шида, начав махать мне. «Ирина?» — удивился я, прежде чем улыбнуться и подбежав к ней поднять на руки. а ты повзрослела, стала красавицей, отпусти. Ахах, как же давно мы не виделись, с детства по сути, когда ты уехала. Угу, вот приехала по делам церкви, а остановиться негде, сказала она, когда я выполнил ее просьбу, поставив на ноги. Ясно это, меня зовут Гризильда Кварта, а это моя приемная дочь Зиновия Кварта, представилась женщина, и положила руку на плечо синеволосой. Ясно, что же проходите, родителей нет, так что никто не будет против, сказал я, открывая двери в дом, и пока они не успели зайти под барьер, создаю записки и телепортирую ее Риас и Соне, чтобы они не приходили сегодня. А где сейчас они? Задала закономерный вопрос Ирина. В Корее по командировке. Но разве они не могли забрать вас с собой? Спросила Гризильда, на что я пожал плечами. Ну, отправились они до моего поступления, а тогда я уже стал дееспособным по законам Японии, так что надавил на то, что хочу остаться. Так сейчас принесу одеяло, а пока устраивайтесь на свободных местах, сказал я и поднялся наверх, чтобы достать вышеуказанные предметы. Дальнейший вечер прошел обычно, если говорить про жителей подлунного мира, и я попрактиковался в актерском мастерстве, что не спалился перед их наставницей, а после легли спать. На следующий день мы разошлись на пороге дома, когда я пошел напрямую в Куа, а монашки решили сначала встретиться с командой поддержки, но те не пришли на место встречи, так как были убиты еще по дороге к городу. Поэтому, развернувшись, они подошли к школе после того, как закончился учебный день. Навстречу им была направлена Акина, которая провела их внутрь. «Ома», — удивилась Ирина, чьи дальнейшие мысли были ясны как день. «Так значит, ты тоже из...» «Попрошу ничего не придумывать, я такой же человек в этой комнате, как и вы», — перебил я Зиновию, которая хотела высказаться. «Иси», — перевела она внимание на такую же шокированную Хеда. «У нее другая раса, в отличие от демонов». Опередил я еще одни мысли, на что Ирина остановилась и начала с любопытством рассматривать нас. «У вас очень знакомый голос, вчера я не придала этому значения, но сейчас, кто вы?» «Ох, простой маг-контрактор», представился я и провел рукой перед своим лицом, экипируя маску, с которой они встречались. «Ясно», удивлена, что эта маска вы, скажите, не притворялись вы вчера, увидев нас? «Нет, я очень рад тому, что встретил старого друга. Жаль, что причиной этого стала проблема церкви». «Ясно, тогда давайте перейдем к переговорам», сказала Гризильда, возвращая всех в деловое русло. «Итак, что привело служителей церкви на нашу территорию?» спросила Риас, подразумевая себя и Сону как владельцев этой территории. «Не надо этого словоблудия, наверное, только глухой не слышал, что у церкви были украдены экскалибуры, и их следы ведут сюда. Ну а также говорят, что это сделали падшие под руководством Кокобеля», дополнил Риас, когда Гризильда кивнула. «Мы бы хотели попросить вас не вмешиваться в дела церкви», сказала она прямо, на что я цыкнул. «Это уже невозможно, экскалибуры вредны для демонов, поэтому их нахождение в городе становит опасность для обеих наследниц демонических родов. И именно этого и добивался Кокобель, чтобы вы принесли ему на блюдечке еще два меча», сказал я, посмотрев на большой сверток, который несла Зиновия, и браслет на руке Ирины. «Очередная оплошность церкви», успел я сказать, когда около меня открылся портал, принадлежащий моим слугам, так что я поднял руку в восстанавливающем жесте. После этого из него вышла Асия и поклонилась мне. «Милорд, наставница Марта попросила вас об выделении вот этих ресурсов», сказала она и протянула мне в руки листок с запросом, после чего выпрямилась и осмотрела комнату с легкой улыбкой. «Угу, значит, она хочет, чтобы ты потренировалась в создании элементаля света». «Хорошо», сказал я и использовал магию, чтобы оставить свою печать, разрешающую брать запросы, после чего отдал ей листок.